Рогарух кивнул, развернулся и, не прощаясь, двинул в обратном направлении, туда, где в 200 метрах начала строиться армия кочевников. «Я против», — тут же подал голос Ромул. «Это бесполезно и опасно. Ты граф, а не простой боец. В конце концов, тебе по статусу не положено выходить на бой с каким-то степным голодранцем. Успокойся», — Александр, не торопясь, спрыгнул с лошади, кинул поводья одному из бойцов, парой движений размял руки и, повернувшись к перевертышу, добавил: «Я более чем уверен в своих силах. Умирать сегодня я точно не планирую». Перевертыш поворчал, явно недовольный ситуацией, однако в итоге, просто пожелав удачи, отъехал от стоящего посреди поля графа на полсотни шагов, оставляя место для будущего поединка. Орки тоже не заставили себя долго ждать. Толпа серокожих расступилась, и в сторону Александра двинула четверка бугаев, один из которых явно был лидером, остальные – группа поддержки. Вражеский поединщик был размерами не столь внушителен, как прошлый, голову которого, хоть это и было бы похоже на плохую шутку, если бы у перевертыша вообще было чувство юмора, Ромул при отступлении сохранил и предъявил сюзерену уже в замке Фарад. С другой стороны, двигался он явно более плавно, а вооружение – длинный узкий клинок и небольшой кулачный щит – недвусмысленно намекали на то, что серокожий далеко не в первый раз выходит на ристалище. Без долгих приветствий орк рывком приблизился к Александру. Граф стоял в подчеркнуто расслабленной позе и даже клинок не вынул из ножен, и мощным косым ударом попытался сходу располовинить человека от плеча до бедра. Получилось быстро, но недостаточно. Серов довернул корпус, уводя его из-под вектора атаки, и меч прошелестел мимо. Вторая попытка закончилась аналогично. Орк был неплох, достаточно быстр, силен, и даже техника какая-никакая имелась. Вот только с мастером меча, который провел уже не один десяток поединков с противниками явно гораздо опаснее, тягаться серокожему было сложно. Укол, граф смещается и пропускает клинок мимо. Широкий горизонтальный удар, человек просто делает шаг назад, разрывая дистанцию, вновь оставляя противника в дураках. Спустя 1,5 минуты таких танцев, уже даже сами серокожие, наблюдающие за поединком с безопасной дистанции, начали свистеть и улюлюкать, высказывая свое неудовольствие представителю кочевого племени, который не может ничего сделать с безоружным человеком. Тут бы орку признать свое поражение и уйти, однако тот был явно сделан из другого теста. Вместо того, чтобы включить мозг, поединщик наоборот распалялся все сильнее и в какой-то момент полностью потерял над собой контроль. С животным рыком он бросился на Александра, расставив руки в стороны и пытаясь тупо задавить вертлявого человека массой. Но и тут у него ничего не вышло. Граф, пользуясь преимуществом в скорости, поднырнул под правую руку противника, поставил подножку и, пользуясь собственной скоростью и массой серокожего, опрокинул того на снег. Послышался отчетливый хруст, и рука орка изогнулась под заметно неприродным углом. Не обращая внимания на вой боли, в который превратился яростный рев, Серов аккуратно вытащил их ослабевших пальцев клинок, около метра длиной, дымчатая гномья сталь, украшенная цветочным орнаментом развитая гарда, пару раз им взмахнул, примеряя его к руке, после чего коротким движением вогнал меч в шею лежащего на снегу орка. Вой сменился бульканьем от наполняющей легкие крови. Поединок был окончен. Однако иного мнения, видимо, были орки, которые пришли со своим лидером и до этого держались в отдалении. То ли они решили отомстить, то ли подумали, что убийство вражеского полководца даже в такой не слишком честной манере пойдет им в плюс, а может, не захотели отдавать драгоценный, по весу в золоте, клинок. Однако, вытащив оружие, они с криками бросились вперед. 50 метров для тренированного человека, ну или орка, невелика разница, на самом деле, с учетом снега и дополнительной нагрузки в виде оружия и брони, это примерно 9-10 секунд. Прорва времени, если не зевать. Александр бросил рукоять меча, клинок так и остался торчать воткнутый в землю, не торопить достал пистолет и выпустил по набегающим оркам 6 пуль. В корпус, в голову. 3 раза. Несмотря на отсутствие практики, усиленная магия тела не подвело, сработав практически идеально. На все про все ушло 4 секунды, последний серокожий не добежал до графа около десятка метров, свалившись на снег без признаков жизни. Все произошло настолько стремительно, что никто, кроме Ромула, который мгновенно оказал за спиной у Александра, не успел отреагировать. «Пойдем отсюда», не поворачивая головы, приказал Серов своему телохранителю. «А трофей?» — возмутился тот. «Нет там ничего интересного», — качнул головой попаданец. Вот только клинок приметный, а все остальное не стоит внимания. Несмотря на такую неожиданную развязку, строй серокожих так и не сдвинулся вперед. То ли в общей массе кочевники к институту поединка относились более серьезно, чем погибшие, то ли было кому их сдержать. Александр стоял на стене замка и смотрел на длиннющую многоножку вражеской армии, проходящей мимо. Вождь тёрков выполнил договоренности, не пытаясь вступать в столкновение, увел орду на север. С какой стороны ни посмотри, для графа Серов это был позитивный исход. Он и армию сохранил, во всяком случае ее костяк, и свои земли обезопасил. Опять же политический вес приобрел дополнительно, теперь каждая собака в этой части баронств знает, что граф Серов будет первым, кто встанет на защиту своих людей. Про то, что после проигранного сражения у него стало на 2000 религиозных последователей, многие видели его пылающий огнем меч, ну а как это преподнесли проповедники, можно представить, даже и говорить не нужно. Вот только на душе попаданца все равно было гадко. Глава 5. Под стенами замка Фарат армия простояла 7 дней. Очевидно, на слово оркам никто доверять не собирался, поэтому люди смогли себе позволить немного расслабиться только тогда, когда Орачья Орда ушла на север на несколько переходов. Там, надо сказать, такому повороту совсем не обрадовались. Очень быстро запылали деревни, начали разбегаться во все стороны люди, обороны, надеявшиеся раньше отсидеться за чужими спинами, неожиданно обнаружили под стенами своих замков армию дикарей. Кто-то там вроде как вновь начал собирать ополчение, дабы окончательно выбить серокожих с человеческих земель, но успешность этой затеи была величиной сугубо гадательной, да и неинтересной Александру, если уж совсем честно. Ну и кроме того, за эти несколько дней Илья официально стал бароном Оранж. Вряд ли между двумя взрослыми людьми успела вспыхнуть столь всепоглощающая страсть, что они не смогли себя сдерживать. Естественно, вопрос был скорее политический, чем личный. Армии в баронстве даже для теоретической защиты своих владений, по сути, не осталось. Разрушенное хозяйство, тут, надо признать, армия графа тоже успела приложить к этому делу руку, не без того, не позволяла набрать новых бойцов, поэтому поиск сильного защитника стал вопросом банального выживания. Коннетабль же самого сильного в округе государственного образования подходил для этого как нельзя лучше, раз уж к самому графу подкатить не удалось. С другой стороны, Александр, конечно же, не собирался лишаться своего главнокомандующего, поэтому новоиспеченному барону пришлось забирать приобретенную семью с собой, ну а в замке был оставлен гарнизон из взвода стрелков и взвода копейщиков в качестве усиления. Очевидно, неважно сколь сильный гарнизон оставил бы тут граф, если вернутся орки, удержать крепость все равно не получится, а для защиты от залетных баронов, этого будет за глаза. Ну и стяг со вставшим на дыбы белым единорогом тоже уже имел вес сам по себе. Путь обратно для армии Серова тоже не обошелся без приключений. Правда, на этот раз приключения были совершенно иного рода. 37 числа, пройдя краем по владениям Марфалин, по слухам там все было не слишком хорошо, и бароны, недовольные двумя большими поражениями подряд, начали поднимать бучу против наследника старого графа. Армия Александра вышла к замку Ушкар. Численность ее несколько сократилась. Часть горожан отправилась по домам. Хоть около трети, прельстившись достаточно приличным жалованием, приняли решение остаться. Так же поступили арфаленские лучники, посчитавшие, что тут шансы заработать выше, а шансы умереть меньше, чем в случае возвращения в начинающее бурлить графство. Всего в войске осталось около 2000 человек с учетом недавно рекрутированных крестьян. Те были отнюдь не в восторге от того, что их уводят от родных мест, но звенящее в кошелях серебро смогло немного примирить вчерашних землепашцев с резким поворотом судьбы. Кисмет, как сказали бы в таком случае последователи Мухаммеда. Барон Ушкар был из тех всадников, которым удалось улизнуть с поля боя во время недавней проигранной битвы. Более того, он сумел сохранить большую часть своей дружины, и его помощь была бы совсем не лишней при дальнейших разборках с орками. Прощать такого, особенно учитывая, что сам попаданец чуть коньки не отбросил в этом сражении, Серов совершенно не собирался. Изначально барону предложили сдаться и сваливать на все четыре стороны, без имущества. Тот отказался. Александр приказал готовить штурм, однако крайних мер удалось избежать. Гарнизон замка, понимая всю для себя бесперспективность обороны, просто скрутил своего владителя и пару его рыцарей, преподнеся графу в качестве такого себе подарка. Поскольку штурма не было, то и особых репрессий Серов не чинил. Самого барона, конечно, пришлось казнить, все-таки окружающее средневековье накладывало свои правила поведения. Его бы просто не поняли, если бы попаданец, несмотря на произошедшее, отпустил дезертира. В общем, совсем как в Библии. Барона осудили по делам его, а потом повесили высоко и коротко. Особого разграбления замка тоже не было. Давно прошли те времена, когда лишние 100-200 золотых могли существенно пополнить бюджет маленького государства. Да и нечего там было особо брать, кроме разве что запаса провизии, однако и ее в итоге решили оставить. Ну то, что осталось после 4-дневного пребывания в округе 2000-й армии, которую, как ни крути, тоже нужно было чем-то кормить. Большая часть дружины покойного феодала в итоге присоединилась к армии Серова, посчитав, что от добра добра не ищут, и двинулась дальше. В замке же остался очередной гарнизон из арбалетчиков. За следующие 40 дней армия графства, не возвращаясь в столицу, по очереди посетила все 8 баронств Рыжего Союза. Никакого существенного сопротивления феодалы не оказали. Из 800 примерно бойцов, которые были у них в наличии до битвы с орками, у баронов осталось едва ли половина, соответственно и смысла в попытках отстоять независимость не наблюдалось. Таким образом, к середине весны площадь графства увеличилась в 1,5 раза, а население маленького государства приросло на треть. Вошедшие во вкус ближники Серова предлагали даже продолжить экспансию дальше. Молодой граф Арфалин в это время вошел в жесткий клинч со своими вассалами и начал собирать остатки сил для приведения их к повиновению. Те не остались равнодушными к таким действиям сюзерена и тоже принялись организовывать какое-никакое ополчение. Более того, к Александру даже приезжал посланник от мятежных баронов соседа графа с просьбой помочь в войне и добить ослабленного недруга. Каков в таком случае будет их статус, в этом предложении почему-то никто не указывал. Тем не менее, Серов, будучи человеком здравомыслящим, посчитал, что замахиваться на слишком жирный кусок может быть чревато. Сколько свежесозданных империй разваливались в кратчайшие сроки под тяжестью обширных присоединенных земель, не сосчитать. Лучше сначала переварить доставшийся практически на халяву кусок и уже потом думать о дальнейшем расширении. В конце концов, все эти бароны со своими феодами никуда не денутся от него. Вряд ли в ближайшее время кто-то из соседей сможет составить попаданцу конкуренцию. Кроме территориальных приращений, этим занимался Ильи, которого, несмотря на недавнюю женитьбу, Александр эксплуатировал по полной, заставляя отрабатывать полученный титул. Весна ознаменовалась настоящим наплывом беженцев. Крестьяне, доевшие последние запасы продовольствия и понявшие, что до нового урожая дотянуть нет никаких шансов, стронулись с места и массово уходили на юг в поисках лучшей жизни. Хоть какой-то жизни. Плюс прокатившаяся по левому берегу Лайярычья орда заставила многих бросать нажитое добро и спасаться бегством в попытке сохранить хотя бы жизнь. За 1,5 месяца в пределы графства им мигрировало, хоть они такого слова и не знали, больше 7000 человек. Основная их часть предпочла знакомый и привычный путь превращения в свободных арендаторов. Это позволило заложить еще 2 деревеньки на пустых землях ближе к границам закрытого королевства. Людей с той стороны жило немного, и на то, естественно, были веские причины, поэтому размер доступного для аренды надела был существенно больше, чем в других местах. Плата за риск в чистом виде. Было, однако, немало и тех, кто соблазнился работой непосредственно на владетеля, в качестве строителя или работника графхозов. В такие голодные годы постоянная работа, стабильное, пусть даже не слишком большое, жалование и гарантированная пайка часто казались людям более привлекательными, чем возможность своим трудом заработать какие-то существенные деньги. Когда у тебя дети плачут от голода, на многие вещи начинаешь смотреть совсем по-другому. В общем, графхозы росли, наполнялись рабочей силой и обещали в будущем стать настоящей основой продовольственной безопасности маленького государства. Ну и строительные артели тоже получили приток новых рабочих рук. Ну и последняя категория людей, в основном молодые парни, не обремененные семьей, активно записывались в армию графства. Пока большая ее часть кусочек за кусочком поглощала соседние баронства, в Александрове началось формирование 3-го пехотного полка. Как показала практика, тех сил, которые были под рукой Серова до этого, для хорошей войны было решительно недостаточно. Едва вернувшись в столицу, Александр тут же озадачил остававшихся там бродерей масса подготовкой инфраструктуры и снаряжения для как минимум еще 7-8 сотен бойцов. Кроме тех 500, которые должны были сесть гарнизонами в свежезахваченные замки. Кроме пехотного полка граф приказал сформировать полноценную вторую роту мушкетеров, имея в виду последующее добавление третьей роты и организацию полноразмерного полка, а также переформирование конного полка под четырехротный состав. В целом вооруженные силы графства должны были увеличиться в обозримом будущем с 2000 до 3 с копейками, а учитывая городскую стражу Александрова и Берсанзона, которая проходила по отдельному ведомству, общее количество силовиков обещало перевалить за 3500, плюс всякие там маги, личная охрана под руководством Ромула, ребята Диная и храмовая стража, которые численно на фоне названных контингентов совершенно терялись. К счастью, экстренные меры, предпринятые в графстве еще прошлой весной-летом, едва стало понятно, что хорошего урожая в том году ждать не приходится, дали свои плоды и запас продовольствия позволял достаточно свободно кормить резко увеличившееся население. Кроме зерна, полученного по репарациям из графства Арфалин, иронично, что люди теперь оттуда мигрировали вслед за отданным вследствие военного поражения продовольствием, неожиданно выстелила добыча рыбы. Молодой парень по имени Крион, которого Серов в один миг повысил до руководителя направления, связанного с заготовкой рыбы, мгновенно развил бурную деятельность и уже к началу осени развернул максимально активный вылов речных ресурсов. В ином времени такие методы реку буквально перегораживали сетями, вытаскивая оттуда все, что можно, назвали бы хищническими, однако тут о таких мелочах, как защита окружающей среды, пока никто не задумывался. Ну и если честно, то даже вылов вообще всей рыбы на коротком участке реки на общую ситуацию бы не повлиял. В результате в течение осени было засолено, засушено и закопчено несколько сот столитровых бочек речной рыбы. Как ни крути, лакомство это на любителя, запах тины, куча мелких костей и вот это вот все, однако, когда прижало, то в качестве источника калорий, белка и разных полезных элементов, рыба пришлась более чем ко двору. Во всяком случае, не избалованные разносолами крестьяне с большим удовольствием разбавляли свой состоящий к концу зимы в лучшем случае из голого зерна рацион. В худшем, понятное дело, жрать вообще ничего не было, мелкой речной рыбешкой. Ели, благодарили и просили еще. Действия рыболовов привели к росту в округе цен на соль, которую в баронство везли с юга от Узкого моря. Это вынудило людей Серова переплачивать и тем самым оставили без важнейшего консерванта крестьян из соседних баронств, что опять же подстегнуло миграционный поток. Кроме того, была начата реализация проекта по постройке экспериментального тепличного хозяйства, в котором можно было бы ускорить появление первых весенних овощей хотя бы на 30-40 дней. В дело пошли первые широкоформатные стекла, производимые в Александрове. Качество они получались такого, что по прямому назначению использовать их было сложно, не слишком приятный желтоватый цвет еще ладно, а вот огромное количество мелких включений и плавающая толщина слишком бросались в глаза, а вот на остекление теплиц, более чем. Когда-то в прошлой жизни Серов читал, что в теплицах на широте Питера для какой-то из императриц выращивались ананасы, и решил, что вполне способен повторить такой подвиг и сам. Тем более, что климат в баронствах был куда как более пригодным для земледелия, да и доступная магия тоже изрядно облегчала жизнь. Так что в этом году в первых двух небольших теплицах, едва солнце стало по-весеннему часто выходить из-за туч, были высажены разнообразные овощи. Собственно, вопрос о каком-то товарном производстве пока не стоял, нужно было отработать технологию и определить, какие именно растения лучше других переносят подобное отношение. Ну а среди ариеновских учеников появилось новое наказание за нерадивость. Раз в 10 дней огневик отбирал команду из тех учеников, которые, по его мнению, хуже всего трудились за прошедший период, ну или просто накосячили где-то, и отправлял их на картошку. Тупо работать в качестве обогревателей для теплиц. Там, конечно, были и более утилитарные приспособления, работающие на дровах, но почему бы не совместить приятное с полезным? С наступлением весны, едва температура перевалила за 0 градусов, резко активизировалось строительство. Пришедшие с севера рабочие руки нужно было как-то задействовать. Идею раздавать еду в качестве гуманитарной помощи Серов воспринимал исключительно отрицательно, да и давно намеченных объектов в графстве было более чем достаточно. Кроме работы по расширению столицы, было возобновлено прерванное ранее с окончанием тракта Александров-Берсанзон дорожное строительство. Посоветовавшись с Реймосом, который видел экономический эффект от улучшения дорожной инфраструктуры лучше всех остальных, граф принял решение продолжать тянуть дорогу сразу в нескольких направлениях. Собственно, идея заключалась в том, чтобы направить через территорию государства максимальное количество торговых потоков, а для этого нужны были не отдельные участки, а целая сеть обустроенных дорог. В первую очередь было начато строительство тракта от Берсанзона на север, для начала до замка Куропс, а потом, возможно, и дальше территории графства Арфалин до его столицы Корсанта. Если этот город к тому времени еще будет столицей и само графство еще будет существовать. Потом предполагалось продлить тракт от Александрова на запад. Южное направление было не столь интересным, поскольку барьер накладывал определенные ограничения на поток людей и товаров. По плану, намеченному еще в прошлом году, должна была появиться прямая дорога, сейчас приходилось делать крюк на Желтый замок и далее в сторону Зеленого. При реализации этих двух проектов образовался бы сплошной торговый коридор с юго-запада на северо-восток длиной в 150 километров. Присоединение, однако, новых территорий тут же поставило вопрос о необходимости тянуть дороги и на восток. Этого требовали как экономические, так и военные интересы графства. Поэтому кроме упомянутых выше двух направлений было решено отстраивать еще два. От Берсанзона на восток через бывшие замки баронов Саммер и Краант к мосту через Лаю и замку на левом берегу его запирающему. Это еще 60 километров дороги. Последнее направление, самое масштабное, самое дорогое и самое, с какой стороны не посмотри, спорное, от Александрова на восток в сторону города Каркаст. Если тоже тянуть до самого берега реки, то это еще добрых 150 километров. Суммарно дорожное строительство, растянутое десяток лет, естественно, обещало потянуть на страшную сумму в 30 тысяч золотых, больше 100 килограмм золота. Просто невообразимые деньги, огромные, сумасшедшие, обещающие в будущем вернуться на налогах, пошлинах, прибыли от торговли и ускорения движения войск с процентами. Ну, во всяком случае, Серов очень на это надеялся. Закопать столько золота без какого-либо толку было бы смертельно обидно. Командир первой мушкетерской роты капитан Раврион, из строя мушкетеров вышел вперед, их командир и строевым шагом поднялся на помост. Подошел к графу, стукнул сжатым кулаком себя в грудь и принял из рук сюзерена серебряную семиконечную звезду. Награждается за умелые действия во время отражения орочьего вторжения, за причинение серокожим существенных потерь. Серебряная звезда и 20 золотых монет. В конце первого весеннего месяца, когда трава уже вовсю покрыла зеленью очистившуюся от снега землю, а на кустарниках и деревьях потихоньку начали вылезать молодые листочки, армия графства вернулась из похода в столицу. Вернулась она с триумфом, присоединив к не настолько уже маленькому государству, по прикидкам Серова, площадь его владений с учетом последних приобретений составляла 15-20 тысяч квадратных километров, новые земли. Если тоже герцогство, товары больше, то явно не намного. Там, правда, население раза в два, а то и в три поболее, но это дело тоже наживное. Учитывая, как плодятся местные, нужно просто подождать несколько лет, не допуская больших войн или там эпидемий, и лет через 15, даже без новых завоеваний, можно будет догнать герцогство и по этому показателю. Возвращение армии было обставлено максимально пышно. Соскучившиеся по добрым новостям люди, одна война, зима и борьба против подступающего голода, потом другая война, нуждались в хорошем большом празднике. Ну и Александр решил не скупиться и устроить настоящий парад с вручением наград и всеми остальными положенными по сценарию действиями. Как это ни странно, однако вследствие двухмесячных боевых действий, армия графства почти не уменьшилась. Потери, понесенные в битве с орками, частично восполнили за счет рекрутирования крестьян, частично за счет прибившихся остатков дружин разбитых владетелей, а частично за счет перешедших на службу Серову армии баронов, чьи феоды он присоединил к своему. Слово «патриотизм» тут пока людям было неизвестно, до эпохи формирования национальных государств должна была пройти еще не одна сотня лет, поэтому основой воинской верности была личная присяга. Соответственно, если барон сдавался без боя, а таких было большинство, поскольку никто насчет противостояния 2000-й армии, усиленной магами, особо не обольщался, то его люди чувствовали себя совершенно свободными в плане, переходя к новому сюзерену. Таким образом, Элию удалось резко увеличить численность конницы, превзойдя даже показатели двухмесячной давности. Ну и полторы сотни пехотинцев на сдачу, мелочь, а приятно. Теперь всю эту толпу нужно было переучить и сорганизовать в нормальные, привычные уже в графстве единицы, присвоить звания, унифицировать снаряжение и так далее. Ну а пока, вручить награды, дабы бойцы не забывали, что их граф не только самый непобедимый, что как минимум спорно, но и самый щедрый. Граф тоже стукнул себя по груди кулаком и передал капитану подготовленный заранее мешочек с золотом. Серов отлично понимал важность таких неощутимых и незаметных на первый взгляд вещей, как ритуалы и традиции. Казалось бы, что в этом такого, ввести в обиход стандартное воинское приветствие. Мелочь. Но нет, это в первую очередь сигнал о принадлежности к особой касте. Людям нужны такие знаки. Как говорилось в одном хорошем советском фильме, у общества, в котором нет цветовой дифференциации штанов, нет цели. Выстроенные посреди поля солдаты приветствовали каждого награжденного аплодисментами. Раврион кивнул, принимая деньги, и также строевым шагом отправился на свое место. Командир 2-й копейной роты 1-го пехотного полка капитан Армиакр, из строя вышел высокий седой уже мужчина лет 40, щеголяющий шикарными разлапистыми усами. Капитан Армиакр был один из немногих, их меньше десятка осталось, кто остался в живых из самого первого отряда Серова, составленного из неудачливых разбойников. С какой стороны ни посмотри, головокружительная по местным меркам карьера. Более того, учитывая его опыт и общую толковость, Александр собирался в будущем поставить его на 3-й, еще только планируемый пехотный полк. За умелое командование, за отличную боевую подготовку своих подчиненных награждается бронзовой звездой и 5 золотыми. В графстве за последние 3 года с момента учреждения наград насобиралось больше 100 обладателей орденов разных ступеней. Кроме разделения по 3 ступеням быстро появилось деление на солдатские медали и офицерские ордена. Благо, учитывая частые войны, растущую численность армии и отсутствие выраженных социальных преград, возможности для перехода из первых во вторые были достаточно обширные. Офицеры получали звезды 3 ступеней, пока золотой обладали только высшие руководства в лице баронов Терс и Оранж. Это, кстати, ставило вопрос об учреждении еще какой-нибудь висюльки, дабы было куда стремиться. Солдаты же получали обычные кругляши, причем 1-я степень была не цельнозолотой, а только позолоченной, иначе дороговато выходило. Рядом с графом на маленьком стульчике, таком себе троне в миниатюре, сидел празднично одетый по такому случаю наследник, которого Александр посчитал правильным потихоньку привлекать к государственным делам. Да и просто армии полезно привыкать к виду законного наследника. Полезно для потенциально формируемой династии. Игорь все время вертелся, пытаясь разглядеть в толпе что-нибудь необычное. Ему было не слишком интересно, и Серову пришлось пообещать потом съездить на совместную конную прогулку, если ребенок высидит все мероприятия. Командир 2-го отделения 3-го взвода 1-й мушкетерской роты сержант Зульян продолжил тем временем глашатай: за спасение своего взводного командира, получившего в бою ранение, награждается бронзовой медалью и 5 золотыми монетами. Все действо затянулось на несколько часов. Награжденных орденами, медалями и просто отмеченных небольшими премиями набралось под 100 человек, и каждого из них толпа приветствовала как героя. На глазах происходил титанический сдвиг в сознании людей. Раньше вооруженный солдат из дружины барона был в первую очередь таким же грабителем, как и любой другой получивший толику власти человек. Для обычного крестьянина приход в селение своих войск зачастую мало чем отличался от прихода чужих, вряд ли убьют, но что-нибудь стырит обязательно. Теперь же солдат графской армии, где платит достаточно солидное жалование и поддерживается жесткая дисциплина, начинал восприниматься как защитник и потенциальный источник заработка. Ведь полученное за службу серебро нужно было куда-то тратить. Даже небольшие гарнизоны взводного уровня, сидящие в тыловых замках, становились для местных существенным источником заработка, а поселки у стен, ранее бывшие достаточно куцами, быстро разрастались, превращаясь в какие-никакие центры цивилизации. Граф же, в свою очередь, являясь хозяином большей части высокодоходных производств, а также поставщиком услуг в виде борделей и игорных домов, на которые была объявлена графская монополия, не боялся отдавать своим солдатам золото и серебро, зная, что со временем оно все равно вернется к нему. Учитывая, что сальдо торгового баланса в графстве продолжало оставаться значительным запасом положительным, такой почти рузвельтовский новый курс позволял оживить экономику и вовлечь в экономические отношения как можно большую часть населения. Если раньше крестьяне жили практически натуральным хозяйством, самостоятельно поглощая выращенную еду, используя в быту самодельные инструменты и нося домотканую одежду, то теперь они были во многом вынуждены переходить к более специализированному производству. Кто-то начинал заниматься животноводством, кто-то концентрировался на выращивании овощей, как более маржинальном товаре, а некоторые переходили на выращивание льна для графских ткацких мастерских. Вообще весна этого года была крайне насыщена в плане хозяйственной деятельности. В экспериментальном порядке, благодаря увеличению количества рабочих рук, соответственно увеличивались и обрабатываемые площади, государственный агропромышленный комплекс был переведен на четырехполье. Тут, наверное, нужно чуть подробнее остановиться на традиционных способах ведения хозяйства, практикуемых в баронствах. Чаще всего, поскольку земли было много, а людей, способных ее обрабатывать, мало, местные крестьяне практиковали наиболее простой вариант подсечного земледелия. Выжигался кусок леса, там пару лет выращивалось зерно, после чего деятельность переносилась на следующий участок. За условных 20 лет на первом месте опять восстанавливался лес, и можно было начинать круг заново. Естественно, такой способ хозяйствования для более-менее плотно населенной местности не подходил совершенно. Слишком уж большую площадь приходилось держать выведенной из работы, да и применение каких-либо передовых методов ведения хозяйства становилось совершенно невозможным. Никто не будет копать водоотводную канаву или наоборот растительный канал, вносить удобрения, очищать поле от всех камней для удобства вспашки, если на следующий год всю ту же работу нужно будет проводить уже в другом месте. Когда Серов начал приводить земледельческое хозяйство в графстве к некому единому знаменателю, постепенно практика подсечно-огневого земледелия в графстве стала уходить в прошлое, что кроме всего прочего положительно сказывалось еще и на общей пожарной обстановке. Крестьянам с увеличением населения начали выделяться под аренду участки меньшей площади, огромные участки леса изымались из аренды и частично нарезались новоприбывшим переселенцам, а частично оставлялись в качестве государственных заповедников. В них запрещалась охота и вырубка живых деревьев, но можно было собирать ягоды, грибы, травы и хворост. В качестве же пряника землепашцам предлагался целый набор услуг. Бесплатный сортовой посадочный материал, помощь с конно-механизированной вспашкой, посадкой и уборкой урожая. Благо мастерская по производству орудий малой механизации на конной тяге уже вышла в своей деятельности на поток. Идея классического трехполья, как и любого другого более продвинутого севооборота, заключается в поочередной смене выращиваемых культур. В наиболее примитивном виде это озимые и яровые пар. Как показала практика, даже такой вариант позволяет достигать более-менее приемлемых результатов. Поначалу крестьяне отнеслись к нововведениям с опаской. Люди, кормящиеся от земли, обладают собственным менталитетом, который практически ничем не отличается вне зависимости от места или даже мира, где они живут. Это обстоятельные работяги с подозрением, относящиеся ко всему новому, держащиеся за старые, показавшие себя рабочими, порядки руками и ногами. Вот почему, тем, кто без возражений согласился перейти на трехполье, в первый год графские механизаторы обработали, вспахали и засеяли поля совершенно бесплатно, продемонстрировав таким образом преимущество технического прогресса. Естественно, и тут, не имея Серов абсолютной власти, ничего не получилось бы. Людей в светлое будущее, как обычно, приходилось загонять пинками. Впрочем, этому как раз попаданец совсем не удивился. Тем не менее, результат вышел более чем показательный. С применением конных плугов, сейлок, вейлок площадь участка, который был способен обработать один взрослый человек, возрастала в 3-4 раза, что с запасом покрывало расходы на аренду техники, а в перспективе и на ее покупку. Тем более, что приобретать продукцию мастерских Драра можно было в складчину на несколько дворов, и даже в кредит, что было по местным меркам просто неслыханной щедростью. А потом еще и самому зарабатывать на вспашке полей тем, кто приобретением техники не озаботился. Процесс с модернизацией агропроизводства в графстве стартовал еще пару лет назад и продвигался вперед достаточно неспешно. Пока на трехполье были переведены деревни в центральных районах графства поблизости от двух городов. О том, чтобы решить проблему одним махом, основываясь лишь на стальной монаршей воле, Александр и не помышлял. Отлично представлял себе последствия. Так вот, на своих агропредприятиях, где работали не арендаторы, а нанятые рабочие, этой весной начали внедрять четырехпольную систему. К трехпольным озимым яровым добавлялась посадка бобовых и клевера. Кливер сеялся вместо оставления поля под паром и, кроме прочего, являлся не худшим кормом для скота. Если с трехпольем все было понятно, его широко практиковали в северных королевствах, то с дальнейшим развитием аграрных техник Серову помочь уже никто не мог. Ему пришлось самостоятельно вспоминать школьные уроки биологии, благо учился он тогда, когда упор в образовании по старой советской памяти делался на практические знания. Но даже так выудить из головы воспоминания о том, что бобовые помогают насытить почву азотом, удалось только с помощью специального зелья улучшения памяти. Временного, к сожалению. Единственное, правильный порядок чередования этих четырех составных частей попаданец так и не вспомнил, поэтому тут пришлось экспериментировать уже самому. Таким образом, можно сказать, что в плане развитости земледельческих техник графство Серов было впереди всего континента, полностью обеспечивая себя едой и имея потенциал для дальнейшего развития. Александр сидел за столом в своем кабинете и медитировал. Не то чтобы он был поклонником самопознания или пытался раскрыть в себе какие-то новые чакры. Тех, что есть, казалось ему уже вполне достаточно. Однако по-другому назвать процесс сидения, уставившись в одну точку, было сложно. На столе темнее выключенным экраном стоял раскрытый ноутбук, попавший когда-то в этот мир вместе с самим Серовым. 6 лет назад. Почти 6. Как давно это было? Вообще творение технологического мира, стоящее в откровенно средневековом интерьере, выглядело достаточно странно. Параллелепипед из стали и какой-то резины. От времени она затвердела и немного растрескалась. На столешнице из лакированного дерева, обтянутой сукном. Настоящая эклектика. Даже сказать сложно, сколько времени попаданец потратил в попытках придумать, как заставить шайтан-машину из будущего работать. Он пробовал собрать из подручных материалов лейденскую батарею, но судя по тому, что она так и не заработала, физику в школе следовало учить усерднее. Пробовал привлечь магов, но те на вопрос о теоретических параметрах магических молний только разводили руками. Шансы на то, что у мага получится выдать ток со стабильными силой и напряжением, очевидно, стремились к нулю. А вот шанс просто сжечь технику виделся где-то на уровне около 100%. Можно было бы попробовать собрать что-то типа генератора, благо ничего сложного в конструкции из магнитов и медной проволоки не было, и понадеяться, что блок питания зарядки переварит такой ток, но вот беда, о магнитах местные даже не слышали. Во всяком случае те, к которым Александр обращался с вопросом. Так и лежал ноутбук потенциально бесценным источником знаний, добраться до которого, при всей кажущейся простоте этой задачи, у Серова так и не получилось. Первое время, когда он только обосновался в баронствах, это реально вгоняло его в депрессию. Потом он немного освоился и вспоминать о своем приданном из другого мира стал все реже и реже. В самом деле, какой смысл мечтать о несбыточном, когда и так дел по горло, а темпы прогрессарства в общем-то и без допинга виделись вполне себе впечатляющими. За прошедшие несколько лет он толкнул целый ряд направлений, в промышленности, в военном деле, в сельском хозяйстве и даже немного в плане социальных отношений, на столетия. Например, армия его за 6 лет преодолела путь из 11 века в примерно 16, если брать земное летоисчисление, и более того, продолжала огромными шагами карабкаться по лестнице истории в будущее. Еще пару лет на отладку производств и можно будет вооружить вообще всех бойцов огнестрелом, то есть перейти в 18 век. Нужно было только вопрос с порохом, которого постоянно не хватало, как-то решить. Пройдя 2 достаточно короткие военные кампании минувшей осени и зимы, армия израсходовала больше половины накопленных за 3 года запасов огненного зелья. Очевидно, что на большую войну пороха бы точно не хватило. Вообще из вещей, принесенных с той стороны, Серов в итоге далеко не всему нашел применение. В первую очередь, естественно, в дело пошло золото. Оно стало надежным базисом, на котором выросло все благополучие графства. Без такой мощной финансовой подушки, Александр не смог бы содержать на первых порах достаточную дружину и, скорее всего, очень быстро перестал бы быть бароном. Просто разорвали бы его соседи на части. В дело также полным составом пошли семена. За 5 лет все новые принесенные в этот мир растения достаточно прочно закрепились в местном аграрном обороте и на столе у едоков. Пришлось, правда, столкнуться с некоторым падением урожайности во 2-м-3-м поколении, однако по сравнению с местными образцами, над селекцией которых люди графа только-только начали работать, земные овощи показывали просто бешеную продуктивность. Особенно зашла местным кукуруза, для которой климат в баронствах подходил более чем полностью. Урожайность ее была выше, мороки с ней было меньше, плюс зеленая масса шла в виде бонуса скоту на корм. Мелочь, а приятно. Забавная ситуация произошла с патронами. Их Серов по первой старался как можно тщательнее экономить, не израсходовав в итоге и четверти от того, что у него было. А потом неожиданно оказалось, что те проблемы, с которыми сталкивается граф, уже просто очередью из автомата решить невозможно, и нужно использовать совсем другие инструменты. Нет, иногда ему все еще приходилось пользоваться пистолетом для самообороны, однако такие случаи происходили все реже и реже. Пришлось в итоге выбросить и большую часть антибиотиков, у которых банальным образом закончился срок годности. Не будучи фармацевтом, Александр посчитал, что использовать просроченные таблетки может быть опасно, и не дрогнувшей рукой отправил всю пачку в утиль. Как ни крути, а работа целителей, даже таких молодых и неопытных, которые были в его распоряжении, крыла большую часть земной медицины как бы к овцу. Оставалось только придумать, как масштабировать это дело на все графства, так чтобы доступ к здравоохранению имело более чем 3% самых влиятельных людей, и не совсем людей, в стране. В дело пошла и большая часть драгоценных камней, и тех, которые были принесены с земли, и те, которые когда-то наковырили с гориллоподобных монстров. Как ни крути, камни оказались дорогим, но расходником, не более. Ну и книга с каменным ножом, которые явно как-то относились к самому ритуалу, позволившему преодолеть границы миров, тоже так и остались невостребованными. К сожалению, как оказалось, маги соответствующей квалификации не то что на дороге не валяются, вообще являются максимально редкими специалистами. Во всяком случае, осторожные расспросы Ариэна никакого результата так и не дали. Так что артефакты продолжали лежать в ухоронке, в надежде на то, что однажды, в общем, в надежде. «Как же тебя включить?» – пробормотал Серов, глядя на черный символ своего, пусть локального, но поражения. Проблема осложнялась тем, что с каждым годом начинка шайтан-машины очевидно деградировала даже без использования. И пусть создатели именно этой модели явно сделали упор на надежность, сколько еще продержится ноутбук в рабочем состоянии. А в рабочем ли он состоянии сейчас, как это вообще проверить? Может, там внутри уже все сгнило, и он медитирует просто над куском мертвого железа. Как там говорили, воля и желание. Включись. Серов максимально пафосным жестом, ну так получилось, зрителей все равно в комнате не было, попытался активировать ноутбук. Результата не последовало. Ну если не считать отрицательный результат тоже результатом. Черный экран продолжал оставаться глух к приказам человека. Ну да, пошел я нахрен, кивнул Александр, согласившись с тем, что попытка выглядела жалко. Ладно, давай тогда так попробуем. Не пытаясь подкреплять свои действия какими-то внешними эффектами, Серов потянулся мысленно к тому теплу, которая с некоторых пор поселилась у него в груди. Зачерпнув оттуда капельку, он попытался как будто сформировать из нее оболочку для своих желаний. Сделать это оказалось не так-то просто. Одно дело, в бою, когда нет места посторонним, мешающим сконцентрироваться на своем желании и эмоциям, и другое дело, сидя в кресле, выбросить из головы все лишнее и нащупать самое главное, чтобы там не осталось ничего постороннего. В какой-то момент капелька теплоты, послушная направляемой воле человека, потекла из него наружу. Что-то внутри корпуса зашуршало, экран ноутбука мигнул, и на нем отобразились загрузочные данные. Ох, ни хрена ж себе. Мгновенно потерял с трудом нащупанное состояние Серов. В конце концов, не каждый день видишь, как электроприбор работает без собственного электричества. Концентрация тут же сбилась, и экран потух, оставляя спрятанные внутри секреты недоступными. Ага, понятно, вот значит, как ты работаешь. Граф еще раз прислушался к себе и был вынужден признать, что на долгую работу компьютера его внутренней батарейки точно не хватит. Однако во всяком случае, он теперь знал, в какую сторону, пусть даже путь обещает быть и не близким, ему двигаться. Интерлюдия 2. Элий барон Оранж проснулся на рассвете. Очень давно прошли те годы, когда он, простой босоногий мальчуган, был вынужден вставать раньше солнца, чтобы покормить и обиходить скотину, приготовить завтрак, помочь отцу, присмотреть за младшими. Мать Илья скончалась от родильной горячки, когда мальчику было 7, оставив мужа с 4 детьми на руках, поэтому, будучи старшим, ему все детство приходилось работать за себя и за того парня. В общем, несмотря на то, что за скотиной ему ухаживать уже давно было не нужно, Эли все равно просыпался рано. Эту привычку он в себе так побороть и не смог. Впрочем, и не пытался, далеко не самое худшее, что может быть с человеком. Поцеловав спящую жену, та мурлыкнула и перевернулась на другой бок. Коннетабль вышел в соседнюю комнату и, не одеваясь, приступил к своему традиционному утреннему комплексу упражнений. Эта привычка была уже родом из бурной молодости. Тогда молодой Эли, посчитав, что братья выросли достаточно, и свои обязательства перед семьей он выполнил сполна, завербовался в наемный отряд, променяв скучную и порой голодную, но спокойную крестьянскую жизнь на стезю солдата удачи. Тут, ему надо сказать, повезло. Ржавый барон, который на самом деле никаким бароном естественно не был, командир его первой наемной роты, оказался нормальным мужиком, заботящимся о своих бойцах и не относящимся к ним как легко заменяемому мясу. Он гонял новичков до кровавого пота, сбитых мозолей и невозможности произнести свое имя. Свеженабранное мясо, непривычное к таким нагрузкам, при том, что набирали новиков среди выносливых деревенских парней, с измальства привычных к тяжелому труду, тихо роптало, но сил на то, чтобы взбунтоваться полноценно банально не было. С тех пор прошло 20 лет. Сам барон остался лежать под стенами замка графа. Эли уже и не помнил собственно, чей замок они штурмовали в тот раз, да и неважно это, на самом деле. Наемный отряд распался, после этого Элию пришлось еще много скитаться и воевать в стольких больших и малых войнах, что не счесть, но привычка тратить каждое утро полчаса на то, чтобы помахать руками, немного размяться и вообще, держать себя в тонусе, осталась на всю жизнь. И даже наметившееся в последние сытые годы небольшое брюшко этому делу совершенно не мешало. Немного размявшись, Элий спустился вниз, где знающие его предпочтения слуги уже подготовили завтрак в малой обеденной зале. Неожиданно за столом обнаружился Александр, который ранее не был замечен в любви к ранним подъемам. Граф был из тех, кто лучше останется работать за полночь, чем позволить отобрать у себя лишнюю минуту сна утром. «Доброе утро, ты сегодня рано?» Коннетабль отодвинул стул и плюхнулся рядом с другом. «Яичница, мясной рулет, свежий хлеб, пряники с медом на десерт». Еда за столом была в основном простая, но сытная и вкусная. При дворе графа Серов особые церемонии вообще были не в чести. «В Берсонзен хочу смотаться, там мои почитатели собираются храм освещать». Никора ворчит, что местные под это дело выбили в магистрате один из оставшихся от старой еще власти особняков, и теперь там храм будут больше, чем в столице. Видит в этом умаление своей власти над паствой. «Надо съездить посмотреть, чего там накрутили». Несмотря на проложенную дорогу, путь между двумя городами занимал, если передвигаться верхом и не тащить за собой обоз, обычно весь световой день, поэтому в подобных случаях традиционно выезжали пораньше, просто на всякий случай. Да, такие дела пускать на самотек, себе дороже. Превращение графа в объект поклонения вызвало среди его старых приближенных резонные опасения. Прям скажем, изрядно напрягал всех этот момент. Вопрос стоял не в распределении влияния на сюзерена, а скорее в возможных внутренних изменениях самого Александра. Когда получаешь власть не только над телами, но и над душами, далеко не каждый сможет выдержать такое испытание медными трубами без потерь, но вроде бы граф пока не демонстрировал заметных изменений в поведении, поэтому разбегаться в ужасе было очевидно рано. «А у тебя какие планы?» Дрор обещал сегодня молот двухтонный запустить. «Пока не в работу, а, так сказать, для проверки. Хочу посмотреть, что там и как, никогда такой машинерии не видел». «Ну, наконец-то», — буркнул Серов. «А я уж думал, что этого никогда не случится». Очередное увеличение численности армии графства натолкнулось на проблему нехватки доспехов. Если раньше потребности закрывались в основном благодаря трофеям, в обильном количестве получаемым во время стычек с соседями, то этой весной запас броней окончательно показал дно. Если те же копья или щиты сделать было не самой большой проблемой, то вот кольчуги представляли собой задачку совсем другого порядка. На это наложилось еще и зимнее поражение от орков, которое стоило графству почти 1000 комплектов снаряжения, плюс Эли наконец распробовал все радости унификации в военном деле и загорелся идеей обеспечить всех бойцов одинаковыми комплектами оружия и брони. Сделать это можно было двумя способами: купить, но на это даже у неприлично богатого по местным меркам графства не было денег, либо произвести самому. И вот для второго пути и нужен был большой кузнечный молот, работающий от водяного колеса. Он обещал позволить наладить производство пластинчатых доспехов, который граф называл странным именем Ларика Сегментата. В отличие от кольчуги, которую плести мог теоретически любой дурак, но времени и сил это занимало уйму, для производства пластинчатых доспехов нужен был уже более высокий технологический уровень, но и делать их можно было большими объемами. В общем, запуск нового молота обещал стать настоящей вехой в развитии военного дела графства, и Эли хотел поприсутствовать при этом событии самостоятельно. Беспощадно расправившись с завтраком, барон попрощался с Александром и вышел во двор замка. Каменная постройка в последние годы начала терять свое военное и оборонительное значение, дошло до того, что рассматривался вариант постройки новой крепости, предназначенной для вооружения пушками, и превратился в такой себе жилый особняк верхушки графства, причем не слишком удобный. Каменные стены промерзали зимой насквозь и требовали постоянной протопки, радуя при этом обитателей постоянными сквозняками, вечную борьбу с которыми людям, видимо, выиграть было вовсе не суждено. Ну и остальное по мелочи, маленькие окна-бойницы, дающие совершенно недостаточно света, крутые, предназначенные больше для создания неудобства атакующим, лестницы, странное расположение комнат. Собственно, сам Эли давно думал обзавестись нормальным домом в городе, и недавняя женитьба только подтолкнула мужчину к обретению полноценного семейного гнездышка. С началом весны на выбранном участке в новом городе, части Александрова, которая только застраивалась и еще даже не полностью была обнесена стеной, началось строительство двухэтажного особняка, а пока коннетабль продолжал квартировать в замке. Ранди, почуяв появление хозяина из оборудованного тут же во дворе вольера, к Элию метнулась серая тень. Брат почившего в схватке с магами темных лоба, за прошедшие годы окончательно вырос и превратился в здоровенную зверюгу. В холке Ранди был Элию по пояс и весил уже килограмм под 100, опрокидывая в прыжке любого, кто имел неосторожность подставиться. При этом нрав собака имела восторженный, любила побеситься, побегать, попрыгать, а к людям относилась как к ходячим чесалкам и источникам всяких вкусняшек. «Стой, Ранди, не надо меня облизывать. Сидеть». Серая зверюга, уже была примерившаяся забросить передние лапы Элию на плечи, что, учитывая ее массу, выдержать мог далеко не каждый, забавно плюхнулась на задницу и выжидающе наклонила голову. «Ваша милость», — подбежал к чухающему собаку коннетаблю дежурный по замку. «Дай мне пару бойцов и лошадь подготовь», — мимоходом приказал барон, не отрываясь от собаки. Ранди высунул язык, закатил глаза и млел от почесываний. Несмотря на его добродушный нрав, так близко общаться с серым монстром, способным парой укусов перекусить человека пополам, был способен далеко не каждый. «Сделаю», — кивнул лейтенант и убежал выполнять приказ. Еще через 20 минут небольшая кавалькада из самого барона, пары бойцов сопровождения и носящегося вокруг Ранди выехала из замка по направлению к протекающему в полутора верстах к юго-западу ручью. Не то, чтобы Эли реально чего-то опасался, тем более, когда серый защитник рядом, просто окружающие, по его мнению, должны были видеть высокий статус едущего издалека. Зря, что ли, он всю жизнь выборовал себе место под солнцем. Безымянный ручей, имеющий всего пару сажений в ширину, тем не менее был достаточно полноводен, особенно по весне, чтобы стать таким себе двигателем промышленности Александрова. За прошедшие 5 лет по его течению был выстроен целый каскад небольших запруд, от которых работало сразу несколько производств. Большая лесопилка, бумажное производство, металлообработка. Оружейный цех, где экспериментировали со сверлением стволов, тоже запитывался от силы течения воды. Постепенно вдоль ручья выросла настоящая рабочая слобода, и даже ходили разговоры о том, что поселение это нуждается в отдельном названии и статусе полноценного населенного пункта. Впрочем, теми темпами, которыми рос Александров, не было никаких сомнений, что лет через 10 дальний посад столицы дотянется до производственного района. Погода, что называется, радовала. Солнце светило по-весеннему тепло и приятно, не стремясь зажарить ползающих внизу по земле людишек. Одурительно пахло цветами и свежей травой, в воздухе жужжа проносились первые очнувшиеся от спячки насекомые, и только ритмичные удары, бьющие по ушам, доносящиеся со стороны производственной слободки, портили идиллическую картину. «Ну куда ты монстра своего опять притащил, он же тут сейчас что-нибудь навернет», — проворчал Дрор вместо приветствия, глядя на то, как маленький отряд въезжает в ворота фабрики. При этом он, совершенно не чинясь, достал из одного из своих многочисленных карманов специально припасенную вкусняху и сунул ее в собаке по нос. Серый зверь не стал себя долго упрашивать и мгновенно смолотил приготовленное для него угощение. Невысокому гному Ранди был практически по грудь, но при этом бородач действовал на собаку как-то успокаивающе. Дрор не сознавался, в чем дело, и Элиф подозревал, что коротышка просто магичит втихую, потому что никто другой так просто справиться с шерстяным монстром не мог, ну или людей перепугает. «Ты обещал меня подождать», — обвиняющий бросил барон и спрыгнул с лошади, после чего человек и гном пожали друг другу руки. «Да кто тебя знает, хе-хе, может, и ты совсем не приехал, тебя обычно вся наша машинерия не сильно интересует». «Так то обычно, а эта машинерия непосредственно с моим хозяйством связанная, понимать разницу надо». «Ну ладно, идем тогда, буду тебя просвещать в действительно важных делах, а то так и помрешь воякой необразованным». Гном повернулся к собаке и ткнул ей пальцем в морду. «А ты сиди тут и жди, не хулигань. Будешь себя вести хорошо, еще угощение получишь». При слове «угощение» Ранди многозначительно облизнулся, как будто действительно все понял, и плюхнул шерстяной задницей об землю, всем видом демонстрируя готовность ждать столько, сколько будет необходимо. Учитывая, что сел он прямо на проходе, снующим мимо него рабочим теперь приходилось обходить зверя с изрядным запасом. Подходить к нему простые работяги резонно опасались. «Вот, любуйся», — жестом профессионального экскурсовода Дрор продемонстрировал посетителю здоровенную машину, которая, видимо, и являлась тем самым молотом. Выглядела она как длинное, с десяток, наверное, сажений, бревно, на конец которого было насажено железное оголовье. Примерно посередине длины бревно было закреплено через балансир, а дальним концом соединялось с водным колесом, которое, наполняя емкость соответствующего размера, поднимало и опускало всю конструкцию. Как раз в этот момент противовес заполнился водой полностью, и молот, оторвавшись от наковальни, величественно пополз вверх. Суетящиеся внизу подмастерья тут же клещами потащили из горна какую-то заготовку и сноровисто перебросили ее на наковальню. Оголовье молота достигло верхней точки, рабочий на той стороне открыл заслонку, сбрасывая воду в противовесе, и двухтонная болванка стремительно обрушилась вниз. По ушам знатно жахнуло, а от заготовки во все стороны полетели искры, что, впрочем, подмастерьев совершенно не смутило. Они четко успели выдернуть заготовку в тот момент, когда молот подскочил вверх после удара, перебросили ее на соседний стол, подхватили ручные молотки, на фоне старшего брата выглядящие совсем не солидно, и принялись со стервенением исправлять только им видимые неровности. Мощно, вынужден был признать Эли, когда звон в ушах немного прошел, и что эта дура теперь поможет производить доспехи. «Это, как ты выразился, хе-хе, дура, поможет нам производить все местные болотные руды, к сожалению, весьма паршивого качества, не чета тем, что мои родичи добывают под горой. Много шлака, много посторонних примесей, от которых нужно избавляться проковкой, и теперь это будет сделать гораздо проще». В этот момент молот вновь со звоном опустился на заготовку, заставив непривычного к такому барана заметно дернуться. «Я думал, ты мне что-то интересное хочешь показать», — пожал плечами Эли, «а тут просто еще одна игрушка в твое хозяйство». «Дружище», — расплылся в улыбке гном, «я знал, что ты не будешь впечатлен молотом, вы, военные люди, в этом плане вообще мыслите достаточно узко и при этом одинаково. Ты мне еще поговори тут, борода», — притворно возмутился коннетабль. Они с гномом за последние годы изрядно сошлись на почве любви к вкусной еде, хорошей выпивке и интересу к новинкам оружейной сферы. Интерес, правда, был несколько отличного плана. Дрор в первую очередь смотрел на производственную сторону, ну а оборона, понятное дело, волновало практическое их применение. Вообще, диаспора гномов в последнее время в графстве изрядно выросла. Если раньше бородачи очень осторожно заходили в вольные баронства, в Берсанзоне было отделение банка, принадлежавшее одному из кланов Южной Гряды, но оно было разграблено во время еще первого штурма города, опасаясь постоянных местных междоусобиц, то теперь они, видимо, поверили, что графство Серов – это надолго. В ближайшие пару месяцев в обоих городах планировалось открытие банковских отделений, плюс в Александрове еще летом прошлого года начало работать полноценное торговое представительство Северного Гномьего Королевства. Тут в плюс еще сработал выход графства на берег Лаи, что должно было изрядно облегчить логистику поставок товаров с севера. Хоть полноценно судоходная река была только ниже впадения в нее Красной, плоскодонные баржи вниз по течению спускать было вполне возможно чуть ли не от границы баронств Игела.